Глава шестая. На всякий случай Мара поглядела в глазок, хотя и так было ясно, что тайный любитель женского белья пришел выяснять отношения. «Запускай». Вика стояла рядом, скрестив руки на груди. «Быстрее закончим». Мара не была так уверена, но дверь все же отперла, радуясь, что в доме сейчас не одна. От Шафранова теперь можно было ожидать что угодно. «Ну ты и дрянь», — выплюнул он, ворвавшись в квартиру. «Просто сука». Он смотрел исключительно на Вику, которая улыбалась ему в ответ. Мара поскорее захлопнула дверь, чувствуя себя преступником, который боится лишних свидетелей. «И я рада тебя видеть, Лёшик!» Обманчиво мягко поздоровалась с ним Рогожина. «Я, конечно, всегда знала, что ты падаль, но чтобы так! Совсем никто не дает, а?» Шафранов залился краской и даже поднял руку. Мара успела испугаться за подругу, но удара не последовало. Вика с силой оттолкнула от себя бывшего друга, да так, что он приложился головой о железную дверь. «Совсем уже?» — завопил он, но больше не лез. Видно, вспомнил, как в свое время Рогожина прямо во дворе универа на асфальт уложила главного альфача курса. И дело не в том, что Вика сильнее. Не сильнее, просто она не боялась драться. «Это я совсем, да?» — Рогожина оттеснила Леху в угол коридора. «Короче, отвалил от Мары и засунул свои грязные мыслишки себе в зад. А иначе...» Вика вынула из кармана мобильный и потрясла им прямо перед раскрасневшимся Шафрановым. «Я всем скажу, что это дипфейк, что ничего такого не было», — говорил Леха с вызовом в голосе, но обмануть не смог. Мара видела, как подрагивает его нижняя губа, верный признак психоза у Шафранова. «Давай», — лениво бросила ему Вика. «Всем ходи и рассказывай, тебе обязательно поверят». «Сука». Снова выругался Леха и обратился к Маре. «И ты ей позволишь надо мной издеваться? Совсем гнилая, да?» И пусть Маре не нравилась идея подруги с шантажом, тут ей захотелось огреть не до мужа чем-то тяжелым. «Ты вообще-то первый начал. Не смей ничего никому говорить. Не твое дело. Я сама разберусь». «О, да, ты разберешься», — издевательски рассмеялся Шафранов, отчего стало совсем обидно. «Напомнить, как тебя в школе звали? Ты же во что только не вляпывалась по жизни. Я помочь хотел. Да плевать, хрен с тобой. Живи, как хочешь». Он зачем-то пнул ногой дверь, скривился от боли, вызвав мстительный смешок у Вики. «Ты о себе лучше позаботься, трава ли беда?» Рогожина всегда была неравнодушна к фамилии Лехи. «Короче, мы договорились. Ты забываешь про Мару, а я забываю о тебе. Пока». «Да кому она нужна? Кто на ней женится? Никто». Вика молча выпихнула соседа обратно на лестничную клетку, заперла дверь на все замки и обернулась к Маре. «Так, одной проблемой меньше. Видела, как зассал. Но где ты мужа будешь искать? И надо ли? Мар, ну что за бред? Вакансий полно». «Но такой, как это, больше нет», — возразила Мара. «Это мой профиль. Попасть в компанию такого уровня, практически без опыта работы, огромная удача. Я уже не говорю о зарплате. Это в 2 раза больше, чем мама зарабатывает сейчас». «Но где ты найдешь кого-то, кто вот так сразу женится? Это нереальное условие. Хотя я могу поспрашивать у Макса, может, кто из его друзей?» Макс работал баристой в сетевом кафе, встречался с Викой и участвовал в нелегальных гонках. Друзья у него были под стать. К такому драйву Мара была не готова. «Спасибо, но я правда сама. И, кстати, мне сегодня уже предложили выйти замуж». Пока Вика в изумлении поедала на кухне свой поздний ужин, Мара поведала ей о своей неожиданной встрече с синеглазым японцем. «Может, сядешь, наконец?» — не выдержала Рогожина. «Чего ты так нервничаешь? Ну не маяк же он! Хотя, конечно, странное предложение. Может, пранк какой?» «Да, вроде никто не снимал нас», — задумчиво произнесла Мара и показала подруге визитку Кайрена. «Может, номер как-то пробить? Хотя, почему я вообще о нем думаю?» «Действительно, почему?» — с полным ртом салата спросила Вика. «Только не говори, что он красавчик, как из корейской дорамы». «Лучше!» — горестно вздохнула Мара и чуть не расплакалась. «Намного лучше! У него синие глаза, представляешь? 100% линзы, но взгляд такой!» Вика деловито вытащила свой мобильный и навела на визитку камеру. «Отчим в УФМС работает, спрошу у него, может, по базам своим пробьет». «А это идея!» — оживилась Мара. «Но он все равно не вариант». Рогожина отодвинула в сторону пустую тарелку. «Может, расскажешь, почему ты так люто ненавидишь красивых мужиков? Кинул кто? Нет, я понимаю, они козлы, конечно, но, по моему опыту, уродцы типа твоего Шафранова не лучше». «Я их не ненавижу, и никто меня не кидал», — подбирая слова, ответила Мара. «Я им просто не доверяю. Красивый мужчина — это абсолютное зло для женщины, и больше не спрашивай меня об этом». «У всех свои заскоки», — хмыкнула Вика. «Ладно, уже поздно, я домой. Позвоню, если узнаю про твоего японца». Рогожина уехала, а Мара всю ночь ворочалась, все вспоминала, как впервые увидела синеглазого японца. А утром, еще до приезда родителей, позвонила Вика с новостями.